С уходом принцессы на поляне воцарилась недолгая тишина. Принц горестно вздыхал, предчувствуя конец своей беззаботной жизни, а друзья Зигфрида старались взглядами и бодрыми улыбками отвлечь его от печальных мыслей. К счастью, молодость не склонна к долгим, а тем более к грустным размышлениям. И принц, наконец, очнулся от задумчивости, глянул вокруг, и лицо его снова озарилось весельем. «Друзья», — сказал он, — «ведь сегодняшний день еще не кончился, а завтрашний еще не настал. Так давайте же пировать. Пусть войдут поселяне, и пусть каждый из вас выберет себе красивую девушку, чтобы танцевать вальс».